Глава 42. Когда я увидела ее издалека, меня перекосило. Пандора, Джек, Ева и Айрис замерли в радостном исступлении, глядя на нее, идущую в нашу сторону, но все еще не замечающую нас. Они буквально превратились в окаменевших от радости и страха истуканов, из-за чего я могла не переживать о том, что они могут обратить на меня свое внимание. Стоя позади всех, я уперлась руками в бока и, слегка пригнувшись вперед, выдохнула из своих неожиданно слипшихся легких весь имеющийся в них воздух, после чего сильно зажмурилась. Не помогло. Стало только хуже. Оторвав взгляд от кафельной плитки под ногами, я вновь посмотрела на шагающую прямо к нам в зал ожидания женщину. Летая копия моей матери. Летая копия меня. Она уверенным шагом приближалась к нам. Но, скользнув по нам взглядом, никак не отреагировала, что буквально задело Пандору за живое. Она сразу же глухо воскликнула и прижала обе ладони к губам. Белла нас не узнавала, но я узнала бы ее одну из миллионов людей, словно призрак мамы. Она была в практически идентичном тому образе, в котором мама когда-то умерла. Такая же белоснежная блузка с коротким рукавом, такие же черные брюки и туфли на невысоком широком каблуке. И что самое удивительное, точь-в-точь такая же прическа, длинная каре с крупными локонами. Несмотря на боль в глазах, я не могла оторвать своего взгляда. Слишком похожа на маму, слишком похожа на меня. Слишком. Белла была не одна. Она вела на поводке огромного пушистого пса черного окраса. Я знала эту породу собак, потому что все детство мечтала завести себе огромного пса. Но родители не были в восторге от моей затеи, и в итоге мне осталось только изучать каталоги с фотографиями и названиями огромных пород собак. Многие годы я клянчила у них Ньюфаундленда, но в итоге мама, не меньше меня обожавшая собак, незадолго до своей смерти решилась только на маленького Бигля. Она слишком сильно переживала кончину нашей таксы-инвалидки, потому долго тянула с обретением нового пса и отдавала предпочтение котам, которых из-за их привычки пропадать однажды и навсегда ни разу не приходилось хоронить под кустами за домом. И вот теперь, наблюдая за тем, как Белла ведет перед собой устрашающе большого, невероятно пушистого и неописуемо черного Ньюфаундленда, я старалась не думать о том, что это для меня уже слишком. Я изо всех сил боролась с внезапно поднявшимся изнутри меня порывом резко развернуться и зашагать в противоположную сторону, чтобы больше не видеть живой не маму. Еще никогда я так остро не понимала своего отца. И как же он выдерживал все эти годы, видя меня перед своими глазами? Как же не сошел с ума от нашей схожести? Как теперь не сойти с ума мне? Она шла не к нам. Нас она будто не замечала. Она направлялась к мужчине в черном костюме, который мгновенно перехватил из ее рук поводок и большой чемодан шоколадного цвета. Это был тот самый Майкл, и, судя по тому, как он держался, он и вправду был ее помощником, как и представился при первой нашей встрече. Секунда, и Майкл указывает пальцем в нашу сторону. Еще секунда, и Белла бросает на нас взгляд. Но я успеваю от него увернуться за спиной Джека. О чем я только думала, когда шла сюда. Я не готова была увидеть маму живой и одновременно признать, что она окончательно и бесповоротно мертва. Ее больше нет. Это Белла! Словно мантру твердило мое подсознание, и, к моему удивлению, это начинало работать. Хотя с самовнушением у меня всегда было не все в порядке. Я начала считать. Прошло 37 секунд с момента, когда Белла бросила на нас свой первый взгляд. И вот она уже остановилась, всего в паре шагов от нас. «Вы, должно быть, моя семья?» Она попыталась улыбнуться. В этот момент в мои уши словно залили раскаленное железо. Я больше никогда не должна была услышать этот голос. Никогда. «Изабелла», — дрожащим голосом, слегка отстранив руку от рта, произнесла Пандора. «Да, я Изабелла Палмер». Вновь раздалась невыносимая звуковая волна для моих барабанных перепонок. «Дело в том, что я... Майкл вам ведь уже говорил, что я не помню. Я не уверена в том, что мы с вами вообще когда-то были знакомы, поэтому нам необходимо будет сделать анализ ДНК, чтобы мы с вами могли убедиться». Ей не дали договорить. Пандора набросилась на свою дочь силой львицы, желающей пожрать свою добычу или как минимум переломить ей хребет. и за ней мгновенно бросился остальной прайд. Айрис, Джек и даже Ева. Они обняли ее со всех сторон, буквально душа в своих объятиях. Все, за исключением радостно смеющейся Евы, наперебой говорили о том, как долго они этого ждали, как они счастливы, как теперь все будет хорошо и как они соскучились. Только я превратилась в застывшую статую, чувствуя себя самозванкой, ложью проникшей на чужой праздник. Пандора вновь обрела дочь, Джек обрел мать. Ева обрела свекровь, Айрис обрела лучшую подругу, а я ее потеряла. Потеряла лучшую подругу. Я вдруг неожиданно, словно гром среди ясного неба, получила осознание того, что Белла никогда больше не сможет стать для меня той, кем была прежде. Она не сможет стать моим воздухом. Она меня уже душит. Ее стопроцентная схожесть с моей мамой меня душит. Я похоронила ее, похоронила их вместе, а теперь одна из них вернулась. Та, которая не была моей мамой. Не знаю, сколько продолжалось это безумие, но Белла, озадаченная попытками незнакомых ей людей задушить ее, внезапно обратила на меня свой взгляд. Как только у нее появилась форточка для того, чтобы иметь возможность заговорить, она, сделав полшага по направлению в мою сторону, вдруг ошарашенно произнесла: «Надо же, ты точная копия меня». Она словно не верила своим глазам. «Ты моя дочь?» В мое сердце вонзился кинжал, остриё которого мгновенно вылетело где-то возле моей хрустнувшей лопатки. «Нет», — холодно произнесла я, — «я не твоя дочь». С этими словами я протянула ей свою руку. Ее рука неожиданно оказалась одной температуры с моей, такая же ледяная, такая же белоснежная от волнения, однако немного слабее моей. Услышав от меня о том, что я не ее дочь, Белла заметно расстроилась, хотя и попыталась это скрыть. Мне тоже было больно от того, что передо мной стояла не моя мать. Кажется, в эту самую секунду мы проживали одинаковые эмоции. Мы пожимали руки друг друга достаточно долго, а я так и не смогла представиться. Я словно превратилась в огромный ледяной айсберг, в безэмоциональное существо, которому было наплевать на все вокруг происходящее. Я так долго ожидала возвращения Беллы, что не заметила, как начала врать самой себе. Я давно уже не желала вновь пожать ей руку. Это была ложь, в которой я не хотела признаваться самой себе. Лицемерка. Мне нужна была мама, а не Белла. Если не будет первой, присутствие второй в моей жизни будет просто невыносимым. И не только в моей. Однако я еще не готова признавать тот факт, что Белле не место в моей жизни. Я пока еще готова продолжать бороться с собой. Еще чуть-чуть. Нет, я буду бороться. До конца. Несмотря на то, что заранее знаю о своем поражении, как всегда. «Это Таша, твоя племянница?» Наконец за меня представил меня Джек. «А я твой сын». «Сын?» Изабелла перевела свой взгляд на Джека. Ее голос, ее взгляд, ее поворот полубоком. Ничто не скрыло от меня ее разочарование.